напоминающий кадык. Достал складный нож, резанул по коже и вытащил белесую жемчужину. Как вернемся в лагерь, посмотрю, какой набор доминанту летуна, может, есть что-то полезное. На краю воронки показался Прохоров с усмешкой на губах. Ну, и кто из нас свинина? По-моему, это вы, как свиньи, в грязи возитесь, высокомерно заявил он и гордо воткнул копье в вершину воронки. Я бы на твоем месте тоже нырнул в грязь. Так будет безопаснее, сказал я и повернулся к лешему. До превращения в рядового свинину 3, 2, 1. Эй, чё ты там несё? Начал было Артем, но над его головой пронеслась размытая тень и издала жуткий визг. От страха парень кубарем полетел в грязь, а я заметил в небе еще 3 таких точки. Глава 3. В прошлой жизни я нашел замечательные горячие источники на вершине потухшего вулкана. Ао, вы бы видели это. Восхитительный вид на заснеженные пустоши, облака, как на ладони, а в жерле вулкана, дымящаяся вода, способная не только быстро исцелять раны, но и восстанавливать ману, попутно очищая энергетические каналы. Шикарное место. Сейчас же я находился в его противоположности. Зловонная яма, заполненная грязью и ледяной водой, а над головой вместо облаков парит 4 зубастые твари. Летуны пытаются на бреющем полете выдернуть одного из нас и пригласить нас на обед. Пусть последний в жизни, зато не абы какой, а воздушный. Да, вы все правильно поняли. Покажут руины Кунгура напоследок, а потом съедят. Прохоров воспламенил копье и стал махать им, как полоумный, стараясь сбить хотя бы одну птичку. Леший прикрывал ему спину, держа наготове армейский нож. Правда, пользы от такого прикрытия не было совершенно. Лезвие слишком короткое, чтобы успеть им прикончить тварь до того, как она схватит одного из нас. В Дриморе подобных существ называли гарпиями. Правда, выглядели они куда симпатичнее и женственнее. Но здешняя модификация чудовищ мне нравится больше. Столкнись мы с гарпиями, уже бы валялись на земле, зажимая кровоточащие уши. Гарпии так орут, что ни одни барабанные перепонки не выдержат. Кстати, чтобы захватить горячий источник, мне пришлось зачистить всю округу от этих пернатых бестий. Впрочем, уродливые сородичи гарпий тоже могли удивлять. Черная точка на огромной скорости несется прямо на Артема, но он готов и наносит точный укол копьем. В последнее мгновение гарпия изворачивается, вращаясь вокруг своей оси, пропускает лезвие под животом, расправляет крылья, нанося ими удар наотмашь по щеке Прохорова. На коже парня появилось красное пятно. Курица Чётова, выплюнул Артем, готовясь отразить новую атаку. Слева пролетели еще 2 птички, одна клацнула когтями у меня перед лицом, вторая пыталась атаковать лешего, но тот вовремя нырнул в лужу. Гарпии пытались нас раздергать. Как только мы потеряем бдительность, то численность нашего отряда тут же сократится. Готовьтесь атаковать. Я скажу, когда, бросил я и потянулся к мане. Из воды возникла точная копия Макара и, улыбаясь, сказала: «Глаа мурненькао». «Какого?» Начал было леший, но копия Макара рванула прочь из воронки. Дав мимику пару секунд форы, я отдал приказ: «Вылезаем, живо». Карабкаться по грязи было трудно, ноги скользили, из-за чего приходилось вгонять меч в землю. То же самое делали и леший с Прохоровым. А вот мимику это не потребовалось. Он изменил форму ступней, отрастив на них шипы, и без труда выбрался на поверхность. Не успели мы подняться, как 4 гарпии спикировали вниз и ухватили мимо за руки и за ноги. Жутко вереща, они стали тянуть в разные стороны, стараясь разорвать мимика на части. Благо мне не пришлось объяснять ребятам, что делать дальше. Артем рванул вперед и прошил пламенным копьем тело увлеченной твари насквозь. В воздухе тут же завоняло жженными перьями. Лешему же потребовалось намного больше ударов, чтобы убить свою гарпию. Он сократил дистанцию, рубанул по крылу, перерубив его наполовину. Когда тварь рухнула на землю, Леха прижал ее голову ногой к земле и трижды ударил ножом в шею и грудь. Остальных я взял на себя. Гарпии находились на одной линии, что позволило мне сэкономить ману. В воздухе сформировалась стрела льда. Вращаясь с бешеной скоростью, она устремилась к вопящим бестиям и прошила их насквозь вместе с мимо. В этот момент я в очередной раз порадовался, что мимик не чувствует боли. «Сдохни, сдохни, сука!» — вопил Прохоров, со злости раз за разом вгоняя в тело твари горящее копье. Гарпия уже давно сдохла, но это его не остановило. Я хотел его окликнуть, но не успел. Тело гарпии с громким хлопком взорвалось, забросав Артема потрохами. Растерянно он посмотрел на нас, как будто ждал объяснений. Я лишь вздохнул и покачал головой. Дурак. Констатировав факт, я подошел к трем уцелевшим тварям и стал собирать трофей. «Это что вообще было?» – спросил Артем. «Это была коронация», – усмехнулся Леха. «Ага, теперь ты не рядовой свинина. Теперь ты – король всех свиней, ибо грязнее тебя во всей округе никого не найдешь», – поддержал я шутку, а после поднял с земли перо взорвавшейся гарпии. «Идиоты, вы поняли, о чем я?» – фыркнул Артем. «Какого хрена она взорвалась? Простите, ваше величество», – издевательски поклонился я. «Видать, ты попал в слезу мироздания, вот она и взорвалась, выбросив всю энергию, хранящуюся в ней. Так она же, вроде, дико прочная», – удивился Артем. «Ага, дико прочная, но растворяется в пищеводе человека. Хотя ты прав, механически ее повредить практически невозможно, но ты ведь бил копьем, используя ману», – пояснил я и услышал голос «Ут, обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Ознакомливаться будем позже. Сейчас нужно проверить магазины и дома. Хрень какая-то. А если бы мне ногу оторвало?» – возмутился Артем. «Не ногу, а копыта», – поправил его я и двинул в сторону разрушенной школы. «Стой, а как же Макар?» – окликнул меня Леший. «Откуда он?» – начал было Леха, но тут Макар превратился в кучу грязи, после чего изменил свою форму, став точной копией Лешего. «Это что такое?» – выпучив глаза, спросил он. «Мимик, зовут Мима, может принимать любую форму». Я щелкнул пальцем и Мима развалился на части, а после исчез. «Будет помогать нам время от времени. Идемте». Удивленные ребята плелись позади, а я шел, подсчитывая, сколько маны у меня осталось. С учетом призыва Мима и использования магии льда, я опустошил резервуар маны наполовину. Еще есть Галя, которая даст мне маны на один залп ледяной стрелой. Вполне неплохо. Можно двигаться дальше. Пробежав через сад, перерытый воронками от взрывов снарядов, мы остановились у руин школы и прислушались. Вроде, тихо. Всевидящее око также не высветило новых существ, кроме червей, скрывающихся у магазина. Кстати, отсюда я смог рассмотреть, что на земле у входа в магазин лежит пара мечей. Оба без ножен, а рукояти выглядят излишне тонко, как будто кожаная обмотка стерлась. Да, сейчас производит различные модификации, с остальной рукоятью, с полимерной и даже резиновой. Но все же чаще встречаются мечи именно с кожаной обмоткой. Такой клинок приятнее лежит в руке, особенно в холодное время года. Я снова призвал Мима, но на этот раз придал ему мою внешность. Мимик, зыркнув по сторонам, рванул в сторону магазина. «В пансионате ты меня с помощью этой твари подставлял?» — скрипя зубами, спросил Прохоров. «А ты догадливый. Не зря говорят, что свиньи так же умны, как люди», — сказал я и услышал, как слева тихонько заржал Леший. «Ты достал уже?» — прорычал Прохоров, сжав копье так, что даже костяшки пальцев побелели. «Ага, достал. Надеюсь, и ты сможешь достать намного больше, чем одну тварь. Вон, смотри». Я указал пальцем в сторону магазина. Мимо добежал до входа и потянулся к дверной ручке, когда из-под земли вылезли черви. Разинув пасти, они издали тонкий писк и стали раскачиваться из стороны в сторону, будто гипнотизировали мимика. Мимо же было плевать, ведь в текущей форме я заставил его отказаться от барабанных перепонок, но вид он сделал такой, будто впал в глубочайший транс. Оставляя за собой прозрачную слизь, черви вылезли на поверхности, не спеша, направились в сторону мимика. Не говоря ни слова, я рванул вперед, а ребята последовали за мной. Добыть доминанты было так же просто, как сходить в магазин за продуктами. Сократив дистанцию, я пополам разрубил одного, потом второго, а за ним и третьего. В это время Прохоров дырявил остальных. Хуже всех себя показал Леший. Увы, армейский нож не годился для того, чтобы убивать двухметровых червей. Для этого больше подошел бы меч. Хорошо, что здесь есть парочка. Когда мы убили восьмерых из десяти, оставшиеся два обернулись. Один уставился на меня и запищал, второй – на Лешего. Для меня это был лишь громкий звук, а вот Леха замер, словно парализованный. Правда, это червяку никак не помогло. Пара взмахов мечом, и бой окончен. «А, что, где я?» — спросил Леший, озираясь по сторонам. «Я ведь только что...» — начал было он, но осекся. «Да, друг мой, тебе показали червячное телевидение. Были какие-то приятные галлюцинации?» — спросил я. «Ага, с Танькой на берегу моря гуляли за ручку, и она собиралась меня поцеловать, а потом тебя выкинули в реальность, где червяк хотел тебе подарить смертельный поцелуй», — пояснил я. червяколюб», — усмехнулся Прохоров. «Даже не пытайся, рядовой свинина, это твое звание на века», — покачал я головой. «Такое червяколюбом не перебить». Артем нахмурился и сделал вид, что смотрит по сторонам в поисках возможных угроз. «Давай, ковыряйся в потрохах, умник, а я пока на стреме постою», — буркнул он, пытаясь сохранить собственное достоинство. Леший впал в задумчивость. «Понимаю, не каждый день ты оказываешься на волосок от смерти, тем более в таком возрасте. Подобный опыт заставляет многое переосмыслить. В детстве кажется, что ты будешь жить вечно, что любая опасность – это лишь фоновый шум на пути бесконечных приключений. И даже если рядом кто-то умирает, то умирает ведь кто-то другой, а не ты сам. А вот когда смерть костлявой рукой берет тебя за горло, внезапно становится не до шуток. Понимаешь, насколько хрупка твоя жизнь? Да и мне, как лидеру отряда, не нравится, что мои люди имеют столько уязвимостей. Они сильнее обычных детей и порой могут даже сравниться со взрослым мужчиной, вот только сделать они могут это лишь с помощью маны. Если маны не будет, то любого из нас кабацкий пивняк сломает, словно куклу, сделанную из соломы. Леший, к примеру, вообще не умеет работать с маной, да и в его теле она еле теплится. Такой слабый дар нужно развивать годами, а у нас нет такой возможности. Да, доминанты помогут компенсировать разрыв в силе, но сможем ли мы с их помощью сравниться с настоящими воинами или витязями, а соколитами? Ответа я не знаю. Пока нам встречаются лишь мусорные образцы ДНК, из-за чего невозможно качественно улучшить отряд. Пожалуй, за все время только Сергею досталась толковая доминанта. Да и то на первом ранге она в бою бесполезна. Я склонился над тушами червей и стал рыться в их нутре голыми руками. Зеленая слизь покалывала ладони, и я вспомнил, что это яд. У червей ведь была доминанта яда, да и плевать, все равно у меня есть сопротивление отраве. Кусочек ткани вымочил в крови червей, собрал десяток слез мироздания и завернул их в эту тряпку, после чего отправил трофеи в хранилище. Зараза, на этот раз не прокатило. Тряпка заняла одну ячейку, а слезы мироздания другую. Порылся в кармане, выудил перья и слезы мироздания, полученные от гарпий, переместил их в хранилище, получил тот же результат. Все слезы отправились в одну ячейку, а перья в другую. Хмм, а так даже лучше. Это значит, что я могу в одну ячейку запихнуть сколько угодно слез. Надеюсь, что да. Встав с земли, я вытер руки об и без того грязную, а еще и мокрую куртку, после чего направился к рольставням магазина. На рольставнях было написано маркером «Частная собственность Толика Новодворского». «Ограбишь? Сломаю ноги». Видать, серьезный мужик владел этим магазином. Может, один из мечей как раз и принадлежит Толику. «Кстати, о мечах, смотри, обмотка как будто кислотой изъедена», сказал подошедший ко мне леший и протянул поржавевший меч. От кожаной обмотки остались одни воспоминания и небольшие огрубевшие вкрапления. «Черви обглодали?» спросил я у лешего. «Может и так, но я возьму. Сталь добротная, а от ржавчины очистить можно». «Согласен». Я кивнул и протянул лешему ладонь, в которой появились перья и окровавленная тряпка. «Закинь в мой рюкзак, а я мечи в хранилище отправлю». Так и поступили. Перья и тряпка ничего не весили, а вот носиться с двумя ржавыми кусками стали не слишком-то удобно. Кстати, на этот раз хранилище мечи поместило в разные ячейки, несмотря на то, что они были абсолютно одинаковыми. У обоих даже имелось едва различимое клеймо «Пермский оружейный завод». Видимо, помещать в одну ячейку можно лишь мелочевку. Ну и ладно. Порывшись в кармане, я достал связку ключей и стал искать нужный. На пятом ключике мне повезло, чему я даже не удивился. Если гвардеец выживал рядом с кунгуром долгие месяцы, значит, успел много где побывать. Отперев замок, я поднял рольставни и вздохнул. Магазин оказался непродовольственным. Ножницы, нитки, ткани, иглы и прочий хлам, который нас не прокормит. Быстро обследовали здание, заглянули в каждый уголы. Пачка печенья Марфа весом в сотню граммов, ножницы, набор ниток и иголок. Все, на этом находки зака. Леший перелез через прилавок ателье и радостно заорал. Кожанка, почти новая. Чур, моя. Не дожидаясь нашего ответа, Леха напялил кожаную куртку с высоким воротом и меховой подкладкой, после чего вышел к нам. Куртка была ему впору, да и грела на порядок лучше той синтепоновой гадости, что мы ему выдали. Леший светил счастливой улыбкой ярче солнца. «А второй такой нет?» – спросил Прохоров и поежился. «Не, только одна», – ответил Леха. «Значит, буду согреваться по-своему, Хмыкнул Артем и потянулся к Мане. От его тела волна тепла в виде пара разошлась в разные стороны. Жалкая минута, и Прохоров снова в сухой одежде. Из-за этого фокуса грязь на спине и рукавах засохла и стала осыпаться на пол при каждом движении. Теперь подкрасться к кому-либо будет невозможно, зато тепло. Не став отставать от прогрессивной молодежи, я тоже высушил одежду, потратив немного маны, и мы отправились мародерствовать. Обследуя дом за домом, я удивлялся тому, как этот чертов гвардеец умудрился выгрести все подчистую. Говоря все, я имею в виду, буквально все. В амбарах не было даже зерна для скотины. Похоже, он все, что мог, пустил на самогон или съел. У ребят результаты были не лучше. Леший притащил 10-килограммовый ящик гвоздей, и он нам мог бы пригодиться, но лишь в том случае, если бы мы решили окопаться в каком-то месте на долгое время. Увы, надежных укрытий я пока не встречал. Да и зачем нам окапываться на местности, где нет еды? В 700 метрах от деревни Шарташи расположилась деревня Новая. Размерами она была намного меньше, почти все здания разрушены. Зато там имелась военная часть, на крыше которой до сих пор развивался флаг рода Богдановых. На территории военной части имелось 4 здания. Даже издали было заметно, что военную часть знатно потрепало. Постройка, которую я принял за казармы, сложилась гармошкой, будто сверху по ней ударила какая-то громадина. Рядом расположилось двухэтажное здание, видимо, это военная комендатура или администрация. Половина строения обрушилась вслед за казармами, а вторая держалась на честном слове. Напротив них стояли 2 одноэтажных здания. Я решил, что это столовая и арсенал, но это лишь предположение. Соваться в деревню Новую было опасно, так как от нее до центра Кунгура менее 4 километров. При этом я видел энергетические силуэты 5 массивных существ, бродящих в лесу. Если будем шумно себя вести или на нас снова нападут гарпии, то возникнут серьезные проблемы. Проклятие. Но ведь это военная часть. Вдруг там осталось оружие или тушенка? Честно говоря, сейчас я не смог бы ответить, чему бы больше обрадовался. Оружию или тушенке? От этих мыслей живот жалобно заурчал. А вот и ответ. Тушенка всему голова. Осмотрим военную часть и возвращаемся, сказал я, собрав ребят. А не найдем продуктов, то что мы будем жрать? Спросил Леший. Червей будешь жрать. Ты же теперь падальщик, усмехнулся Прохоров. Дельный совет, рядовой свин. Начал было Леха, но я его остановил. Скоро стемнеет, и я хочу быть как можно дальше от Кунгура в это время. Активность тварей может возрасти, а ночью мы банально не увидим летунов. Если кого-то из нас унесут, то... Я сделал многозначительную паузу, чтобы каждый понял серьезность момента. На дорогу и обыск всего на свете мы потратили около 6 часов, а значит, что в нашем распоряжении еще 3 часа до того, как начнет смеркаться. Согласен, оставаться тут на ночлег паршивая идея, поддержал меня Артем. Ну, вот и славно, кивнул я. Двинули. Глава 4. Югорск. Имение графа Черчесова. Даниил Евгеньевич сидел в кожаном кресле и пытался наслаждаться массажем стоп. Мариночка старательно разминала ноги графа и умоляла его расслабиться. Но как тут расслабишься? У него остался лишь один безликий. Остальные погибли в ходе операции по вызволению Елизаветы Максимовны. И ладно бы они просто погибли. Но нет, эти придурки успели прикончить несколько десятков имперских солдат, о чем и сообщил единственный выживший. И был это не абы кто, а сам глава безликих хазаров. Хотя, какой он теперь глава? Все, безликие кончились. Есть лишь один уродец, жадный до денег и кровопролития. И он создает больше проблем, чем возможностей. Почему так? Все очень просто. Если император узнает, что безликие были на службе у Черчесова, то очень скоро группа зачистки придет по голову Даниила Евгеньевича. А ему бы этого очень не хотелось. Мариночка неловко провела ногтем по ступне графа, и тот отдернул ногу. «Осторожно, твою мать!» – прорычал он не столько от боли, сколько от ощущения, что его крепко прижали. «Того и гляди, придется податься в бега. А что еще делать?» С одной стороны наступают твари, медленно, но верно отбрасывая войска Черчесова назад, а с другой – сам император. Хотя, куда ты сбежишь от императора? Разве что в Японию. Даниил Евгеньевич слышал, что там вкусная водка, называется саке, кажется. И японки, такие стройные, утонченные, покорные. От этой мысли настроение графа резко пошло вверх, и он похотливо посмотрел на Мариночку. Вот только выплеснуться похоти было не суждено. Зазвонил сотовый телефон, заставив графа подпрыгнуть от неожиданности. Черчесов схватил телефон, лежащий на столе, и, посмотрев на экран, нервно сглотнул. Звонил советник императора по внутренним делам, Евстахов Архип Пантелеймонович. Страшный человек, от которого зависела судьба многих аристократов. Ведь именно Евстахов преподносил императору новости. Скажет, что граф из приграничных земель отлично себя проявил. Значит, император щедро наградит. А если сообщит о том, что аристократ склонен к измене, начнется такая проверка, какой и врагу не пожелаешь. Пришлют сыскавиков, налоговиков и прочих авиков, которые перевернут все с ног на голову и за малейшие недочеты поставят в коленно-локтевую позу. Даниил Евгеньевич ничего не имел против коленно-локтевой, напротив, с Мариночкой он частенько ее практиковал, вот только в случае с проверкой, самому Черчесову придется встать на колени, а проверяющие будут сзади. Конечно же, физически с ним никто подобного не сделает, а вот морально. Черчесов робко нажал на кнопку вызова и услышал властный бас. Черчесов Даниил Евгеньевич, да-да, это я, рад вас слышать, Архип Пантелеймонович, натянуто улыбаясь, промолвил граф и почувствовал, как руки Мариночки легли ему на бедра, чтобы снять стресс. Черчесов тут же отпихнул девушку ногой, давая понять, что это неподходящий момент. В трубке повисла секундная пауза и послышался звук перелистываемых листов бумаги. Кажется, Евстахов читал какие-то документы. От этого сердце Черчесова замерло. Он успел представить, как стоит на площади Хабаровска, перед ним плаха и палач, поигрывающий массивным топором в руках. От этих мыслей все сжалось, заставив графа почувствовать себя ничтожным и беспомощным. А когда советник заговорил официальным тоном, внутри все оборвалось. «Звоню, чтобы сообщить о том, что ваше прошение удовлетворено. ПП прошу ММ меня простить, но к каком прошении вы ГГ говорите?» — выдавил из себя озадаченный граф. Тяжело вздохнув, советник пояснил: «Император удовлетворил ваше прошение о разделе земель Архарова». Услышав это, Черчесов облегченно выдохнул. Видимо, сегодня ему не придется отправляться на плаху из-за неразделенной любви и идиота подчиненного в лице Хазарова. Это замечательно. Благодарю вас от всего сердца», — выпалил Даниил Евгеньевич. Голос советника изменился, будто он пытался разобраться в написанном на бумаге. «Правда, в ваше прошение внесены незначительные изменения. Документы отправлены на вашу электронную почту, можете ознакомиться». Замолчав на мгновение, Евстахов продолжил, добавив в голос стали: «Кстати, ваше прошение выплатить страховой взнос в связи со взрывом на кирпичном заводе отклонено. Империя ведет войну, и все средства уходят на поддержание армии. Как истинный патриот, вы должны это понимать». Советник отчитал графа с нескрываемым удовольствием. «Вопросы? Нет. Вопросов у меня никаких нет. Я патриот и служу императору не ради почестей, а потому, что так велит моя душа». Черчесов попытался нагнать побольше поэтичности, но голос так дребезжал с перепугу, что вышло отвратно. «Вот и замечательно, Архип Пантелеймонович, всего вам хоро». Граф не успел договорить, а советник уже бросил трубку. «Козел старый», — фыркнул Черчесов, отбросил телефон и потянулся за ноутбуком. Открыв почтовик, Даниил Евгеньевич увидел письмо, которое пришло парой минут ранее. Это его озадачило, так как Евстахов никогда не звонит просто так. Неужели у империи проблемы с наличностью, и он решил лично сообщить о том, что выплат не будет? Да нет, бред какой-то. Скорее уж он звонил, чтобы напомнить о том, что бывает с нелояльными аристократами. Да и как такое забудешь? Побоище произошло под боком. Черчесов так долго ждал этого момента. Жаждал, чтобы гнев императора обрушился на голову Архарова. А когда это случилось, понял, что напуган, как ребенок. Ребенок, который смотрит на драку двух взрослых и осознает свою беспомощность. Граф всегда считал себя сильным и решительным человеком, но на фоне императора он был лишь жалкой букашкой, которую раздавит и даже не заметит. «Водки», — коротко сказал Черчесов, взял сотовый и стал набирать номер Малышева. «Может, расслабимся немного по-другому?» — промурлыкала Мариночка, вынырнув из-под стола. «Я сказал, водки», — стальным голосом пробасил Черчесов, заставив любовницу вздрогнуть от страха. Пальцы сами собой набрали номер товарища по несчастью и потянулись томительные секунды ожидания. Малышев почему-то не брал трубку. Это одновременно злило и беспокоило графа. «Ну, где тебя носит, старый черт?» — послышался щелчок, а следом за ним веселый голос Малышева. «Ха-ха, «Да, девочки, не уходите далеко, сейчас продолжим», — сказал Сергей Алексеевич кому-то и перешел на деловой тон. «Слушаю, Даниил Евгеньевич, ты чем там занимаешься, старый развратник?» — усмехнулся Черчесов, позабыв о приличиях. «Играю с дочерьми, и с каких пор мы перешли на «ты»?» В голосе Малышева проскочили нотки возмущения. «С тех самых, как император удовлетворил наши прошения. Серьезно, он отдал нам земли Архарова?» — изумился Малышев, который, судя по всему, и не надеялся на подобный исход. «В таких вопросах я всегда серьезен». Подошла Мариночка и протянула графу граненый стакан водки. Черчесов выдохнул и залпом осушил его, после чего прохрипел в трубку. «Проверь почту, там все расписано». Послышались торопливые шаги, а через пару минут Малышев выпалил. «В смысле, передать Ирбит графу Черчесову? Даниил, это что за фокусы?» «Да, вот так получается. Ирбит отбил и отстроил ты, а отдают его мне», — усмехнулся Черчесов, по нутру которого разлилось 40-градусное пламя. «Но ты не переживай, взамен император отдал тебе Екатеринбург. А жаль, я надеялся, что к концу недели буду спать в Архаровском поместье. Видать, придется тебе осуществить мою мечту». «А во, и правда», — радостно выпалил Малышев. «Ну, что поделать, Даниил Евгеньевич, не все выходит так, как мы планируем, но не переживайте. Ирбит – отличный город. К тому же, там есть имение Архарова. Пусть оно на порядок меньше Екатеринбургского, но тоже ничего». «Да, да», – успокоил, – отмахнулся граф. «Когда будем праздновать нашу победу?» «Думаю, часа через три я буду у вас. Накрывайте столы», – торжественно сказал Малышев и положил трубку. Черчесов расплылся в довольной улыбке, и ему на колени тут же плюхнулась Мариночка. «У нас только что стало больше земель?» – спросила девушка. От ее вопроса глаз Черчесова дернулся. Даниил Евгеньевич не любил, когда Мариночка говорила «мы», «наши», «нас». Не было никаких «нас», был лишь граф и его желание, а Мариночка. «А что, Мариночка, она верит в светлое будущее, где она станет графиней. Пусть верит, ведь без веры человек мертв. Тем более, не хотелось бы разбивать сердце столь умелой любовницы». «И земель стало больше и веселья», — усмехнулся Черчесов. «Малышев, старый дурак, так и не научился читать мелкий шрифт в договорах. Екатеринбург разрушен до основания, а по договору восстановление города ложится на плечи его владельца». «Данечка, а почему ты так злорадствуешь? Я думала, вы с Малышевым друзья», — промурлыкала Мариночка, запустив руку под рубашку графа. «У аристократов не бывает друзей, лишь временные союзники». Черчесов взял девушку за грудь и заглянул ей в глаза. «Понимаешь, к чему я клоню? Нет, но я с радостью помолчу и послушаю твои мудрые рассуждения». Улыбнувшись, Мариночка соскользнула между ног графа и расстегнула ширинку на его штанах. «Так и быть, поделюсь с тобой своей мудростью». «О, да, хорошо», — протянул граф, блаженно зажмурив глаза. «Архаров устранен, из ближайших соседей у меня остались лишь Малышев и Юсупов. А значит, начинается новая игра.